Войдя внутрь, задвинул на двери засов простой и брутальный железный штырь на манер средневековых, сработанный в одной из мастерских старого города, где хитроумные умельцы лудят и паяют древние монеты времен второго храма, оправляют в серебряные оклады щепочки от подлинного святого распятия и старят лоскутья подлинной туринской плащаницы. Ну вот и славно. Впереди у него было несколько часов глубокого, тишайшего одиночества. Внутри дом являл собой довольно странное для европейского глаза, но здесь привычное пространство. Прямоугольную комнату метров в 30 с тремя высокими, забранными решеткой стрельчатыми окнами против входной двери. Назначение решетки представлялось неясным, так как средняя из окон оказывалась дверью в смежное помещение, большое и очень светлое. Сюда из него доплескивал сквозной зеленоватый свет от лесистого склона за следующими наружными окнами. Помимо одинокого топчана и бамбукового кресла-качалки, да еще такого же бамбукового столика со стопкой книг, увенчанной яблочным огрызком, здесь ничто не напоминало человеческое жилье. Скорее, это был склад товаров неопределенного рода производства. Один из тех чуланов, куда годами сваливают и стаскивают самые разные вещи. Тут штабелями стояли старые рамы, подрамники, планшеты и деревянные планки, рулоны холстов и бумаги, коробки без этикеток, картонки разных размеров и форм, ящики со всеми видами гвоздей. Вдоль стен тянулись какие-то бутыли и пластмассовые канистры. Прямо на полу громоздились башни аукционных каталогов за несколько лет и стопка справочников красочной фирмы «Кремер». В углу развалилась большая плетеная корзина с луком и чесноком. Добавляя к устойчивому запаху скипидара, клея, лаков, старого дерева и старых холстов свою суховато-терпкую компоненту. В довершение картины пузатый бумажный мешок кошачьего корма венчал пирамиду из двух дощатых ящиков, набитых обыкновенными булыжниками. Гора драпировок заваливала кресло, атрибутировать которое псевдоантикварным, такой мебелью во множестве торгуют на улочках Шука-Пешпешим, блошиного рынка в Яфа, оставалось только по изысканной витой ножке, кокетливо глядящей из-под складок бурого пледа. Была еще газовая плита в углу и нечто вроде кухонного шкафчика, на боковой стенке которого висела целая коллекция разновеликих турок или по-здешнему джезв для любой компании, хотя компанию составлял себе в этом доме один лишь человек — он сам. Даже Нахман не смог бы попасть в свой дом, да он и не особо совался. «Сукин ты сын, Закарья!» всегда платил за год вперед и на стук в калитку не отзывался. Но стоило приблизиться к стеклянной двери в соседнее помещение и заглянуть туда через решетку, взору открывались совсем иные пространства. Тремя ступенями ниже склон горы уводил за собой эту слегка утопленную часть дома. Раскинулась великолепная широкая зала с аркадой огромных во всю стену полукруглых окон, глядевших в лесистое ущелье. И там, за вершиной ближайшей горы, акварельно-туманно проступали другие гребни с рассыпанной по ним красной черепицей крыш окрестных кибуцев и поселков вроде Шориша. И вот в этой-то зале, а дверь в нее оберегалась пуще входа в Сираль, надо было наклониться и пошарить как следует в корзине с луком и чесноком, нащупать на дне среди сухой и ломкой цепляющей пальцы шелухи ключ от решетки. В этой зале царил отменный порядок, хотя вокруг широкого в 4 квадратных метра стола со столешницей из полированного здешнего камня были произвольно расставлены. Верстак с набором столярных инструментов, фундаментальный мольберт с винтовым подъемником, открытый этюдник с выскобленной до яичного блеска палитрой и странные козелки, вокруг которых установлены были два голенастых кокаисты подвижных софита рефлектора. Вдоль стен располагались три разновеликих шкафа. За стеклянными дверцами первого, лабораторного по виду, выстроилось несметное множество банок, колб, бутылок и склянок, а также коробок с тюбиками разных размеров. На внутренней стороне дверей второго шкафа, высокого и просторного, как платяной, в специальных гнездах сидели различные инструменты: кисти, ножи, мастихины, скальпели, пинцеты, молотки, ножницы, щипцы, железные линейки, палитры и еще десятка-два предметов необъяснимого назначения. В этом шкафу хранились на полках утюги чугунные и электрические, электрошпатель, аэрограф с компрессором для распыления лака, лампа, лупа, микроскоп, дорогие фотоаппараты с несколькими объективами, наконец, портативный рентгеновский аппарат и пылесос. Третий шкаф своей глубиной напоминал скорее огромную тумбу без полок, в которой рядком стояли несколько холстов на подрамниках. Окна в этой зале не нуждались в решетках. Вряд ли кто смог бы сюда подняться снизу. Дом даже слегка нависал над обрывом, создавая иллюзию, вплывающей в ущелье каравеллы. Перед окнами можно было стоять часами. Склоны гор и этой, на вершине которой двумя широкими скобами уселся дом, и той, что напротив, не были засажены, как повсюду в окрестностях, скучными соснами. На их древних, разровненных и подпертых рядами камней террасах в вечном движении пребывали беспокойные кроны олив. И когда налетал внезапный шквал ветра, серебристые эти кроны рокотали партитами Баха. Времени до полета оставалось все еще достаточно, во всяком случае вполне достаточно для тех нескольких дел, которые надо было непременно завершить. Для начала он включил кондиционер, переоделся в старый спортивный костюм, вынул из шкафа и надел длинный, как у официанта, фартук, снял стоявшую на мольберте картину и перенес ее на козелки, положив лицевой стороной вверх.